Глава 13. Крис вывезли из стаба вечером этого же дня, что совсем не удивительно. Подзарядка и профилактика трясучки – дело не быстрое. Нужно первое время помотаться по кластерам, желательно тем, где еще не появлялся или был давно и редко. При этом заходить в стабы категорически запрещается. Стабильный кластер вытягивает энергию из всех своих посетителей, потому весь эффект профилактики может сойти в ноль. Слабо насыщенные симбионты не в состоянии эффективно сопротивляться энергетической декомпрессии стаба. Затем нужно остановиться где-нибудь для спокойной и насыщенной зарядки организма. Еще это как-то зависит от количества людей в кластере. Чем их меньше, тем лучше идет процесс. Возможно, энергетический фон кластера не бездонен и на всех его не хватает. В самых редких и запущенных случаях трясучки рекомендуется одиночный поход на запад, где энергетический фон у кластеров на порядок сильнее. А так как это для восточников и централов равносильно самоубийству, до такого стараются не доводить и выезжают на природу при первых же симптомах, а то и до появления оных. Потому народ предпочитал ночевать в кластерах. На самом деле разумная идея, хоть и кажущаяся на первый взгляд бредовой. Ведь днем опасность видна лучше. Монстры обладают более чуткими органами восприятия, но не все и не всегда. Ночная темнота уравновешивает шансы и людей, и монстров, особенно если спать в бронетехнике или рядом с ней. Включить освещение или запустить пару осветительных ракет – одно движение пальца. А так есть все шансы, что даже элитник в неясном свете звезд и месяца, играющего контрастными тенями, пройдет и в упор не заметить человека. Унюхать может и услышать, но с этим тоже можно бороться. Броня гасит звуки и запахи, особенно если разлить вокруг нечто не совсем приятное, вроде ацетона или бензина. Тварям этот запах знаком по раскуроченной технике, и полезут на него только самые умные, почуявшие сквозь амбре мясной дух человеческой свежатины или крови. Почуяв смещение вектора направления, ребята встрепенулись, но лиса их осадила. До наступления темноты выезжать не имело смысла, а вот разработать хоть какое-то подобие плана действий стоит. Без разведданных это, конечно, всего лишь тактическая болванка, но и она может сыграть немалую роль, если обстоятельства вынудят действовать в цейтноте событий. Гранатомет решили выделить коту. Стрелок его даже в руках не держал за всю службу. Кот сделал всего 2 выстрела, и то благодаря тому, что во время срочки пару раз возглавлял наряд на полигоне, когда там проводили коммерческие стрельбы. Это когда приезжают мажоры, чтобы потешить свое эго и покрасоваться перед молодыми любовницами. Боеприпас списывали на учения и даже в дело подшивали фото и видеоматериалы, как стреляет сержант при солдатах. Остальные отстреливали богатые дяденьки, а потом в ближайшем лесочке у полигона устраивали посиделки с шашлыками и музыкой. Такие мероприятия проводились достаточно часто, и кот нередко под дембель зависал на полигоне. Правда, гранатометы заказывали редко, уж больно опасные штуки в руках самоуверенных и абсолютно неуважающих оружие гражданских. А любой офицер, прослуживший более 5 лет, расскажет вам историю, чем заканчивается неуважение к оружию в руках 18-летнего сопляка, наигравшегося в шутеры и считающего себя профи. И это невзирая на то, что более опытные сержанты зачастую за разгильдяйство объявляли выговор с занесением в грудную клетку. Офицеры любили после стрельб погулять с мажорами, потому всю технику безопасности оставляли на сержантский состав, и кот был единственным сержантом своего периода с высшим образованием и спокойным отношением к алкоголю. Потому его регулярно ставили в наряд при таких стрельбах. Лиса от гранатомета отказалась. Ее дар действовал только на малогабаритные и скоростные объекты. Гранаты она направлять не умела, поэтому ее эффективность как бойца при РПГ сомнительна, хоть Кречет ее и обучал стрельбе. Пулеметы тоже у нее не котировались. Управлять новой пулей она могла, только отпустив старую. То есть из очереди эффективным выходил лишь первый выстрел. Все остальные стандартный расход патронов по принципу «в кого улей пошлет». Она достала из заначки 12 патронов к слонобою. С ее даром это не хуже десятка гранатометчиков. ПТР не имела газового поршня, потому вся сила уходила в пулю. 14,5 калибр с расстояния в пару сотен метров может прошить БТР насквозь. Стрелок обменялся с братом оружием. После отстрела всех трех гранат кот останется подавлять противника вместе с лисой, но с более близкой позиции, а стрелок с его валом начнет работать вплотную, выискивая девушку. Ему же и достались пара РГД и одна противотанковая самопальная граната. Последняя, уже последний довод королей. Перед темнотой выехали за покупками. В 2 километрах западнее их места привала прилетал небольшой производственный цех с какой-то жутко секретной стратегической хренью в белом порошке, абсолютно никому не нужной в улье. Кот, как химик-технолог, по описанию и запаху определил эту хрень как компонент взрывчатки и даже название назвал, но никто не рискнул бы его повторить. Лиса пошутила, что теперь будет таким образом проверять свежак на симптомы заражения, если сама не сломает язык, пытаясь повторить эту формулу. Ехали они туда не за взрывчаткой, а за банальными рациями с поста охраны. Цех прилетал регулярно, полезного там мало, а опасности много, потому риск с кем-то столкнуться не столь уж велик. Рации в условиях Востока, где чернота встречается на каждом шагу, не котировались. Тем более цифровые, сгоравшие едва ли не моментально даже в выключенном виде. Тут любили советскую армейскую технику времен Холодной войны. Оружие у охраны есть, но под патроны с резиной, а местные патронами загружались у внешников и лезть на рожон ради хлама не рисковали. Иногда чистили большими группами при броне, когда был смысл снимать сливки с развитых монстров, расходуя боекомплект. Цех не деревушка, потому внушал серьезные опасения. Слишком много укромных мест, бронированных дверей и замкнутых пространств. Лиса в таких местах резко теряла свое преимущество. Но рации нужны. Без синхронизации действий вся операция могла пойти псу под хвост. Хорошо, что пост охраны находился на входе. Как только стрелок перелез через забор с колючкой поверху, едва не свалился на голову лотерейщику, мирно догрызающему чье-то тело. Лиса прямо с забора 3 выстрелами в череп успокоила беднягу, но помогло это мало, из будки вылетел еще 5 прыгунов. Впервые стрелок опробовал свой огнемет. Сразу из 2 стволов обреза вырвался огромный сноп пламени, оседая липкими огненными язычками на тела мутантов. Низшие зараженные хоть и не чувствительны к боли, но резко теряют ориентиры и цель. Горящая плоть перебивает запахи, а повреждения глаз не проходят бесследно даже для них. Высокотемпературное пламя выжигает чувствительную оболочку глаза за долю секунды. Да что там, стрелок от яркости пламени сам пару секунд кувыркался и полз вдоль забора на ощупь. Больше сюрпризов не случилось. Лиса и кот упокоили еще 10 монстров разного вида по мелочи и 2 топтунов. Эти оказались самыми опасными, и если бы не лиса, тут бы стрелок и остался. Рации нашлись в караульном помещении, как и запасные аккумуляторы и даже проводные гарнитуры с тангентой. Караулка заперта изнутри, и там сидел единственный бегун, сожравший своих менее удачливых коллег. Пришлось залезать сквозь окно на проходной, забранное решеткой из арматуры. Сварочные швы откровенно халтурные, потому хватило пары ударов топора с пожарного стенда. Гробить лопатки никто не захотел. К середине ночи добрались до стоянки Муров. Ребята слабо ориентировались в своих ощущениях, потому последний отрезок пути занял едва ли не больше времени, чем весь путь. Муры отмахали от Лас-Вегаса 40 километров. Лиса ушла на разведку, оставив ребят охранять ее стального коня. Вернулась приблизительно через час. «Что там?» — спросил стрелок. «Все печально, но всяко лучше, чем стаб штурмовать. 3 БТР и 2 джипа поддержки. Засели в деревушке на 10 домов. Девушка, скорее всего, в центральном БТР, который стоит до половины загнанный в гараж дома». Остальные по периметру деревни расположились, явно его прикрывают, но есть пара мест, откуда при удаче можно обстрелять обе коробочки. Джипы и средний БТР, если надумают уйти, беру на себя, постараюсь их обездвижить. Шило с полукилометра пробьет броню спокойно, джипы вообще не проблема, плохо, что вокруг почти нет укрытий. «А часовые?» – уточнил кот. «Торчат из башен и пулеметных гнезд. Все квазы в броне от наших злейших друзей. Потому стрелять только в головы. Каски есть, но лица открыты. Патроны не жалеть. Эти твари очень живучие». «Когда пойдем?» – слегка осевшим голосом спросил кот. Стрелок его понимал. Самого бил мандраж. Это, можно сказать, первый бой, где они не висели на хвосте и шли в атаку под прикрытием более опытных сталкеров. Да и противостояли им не относительно тупые монстры с когтями и зубами, а опытные бойцы с крупнокалиберными аргументами и численным превосходством. «На рассвете», — поморщилась лиса. «У них ПНВ, а в темноте только я хорошо вижу, так что от вас толку не будет. В атаку пойдем со стороны поля с какими-то цветочками. Надеюсь, ползать вас учили? Я буду бить издалека, позицию уже присмотрела. Там есть лесочек рядом, точнее лесополоса при поле. Очень удобная позиция для атаки, и значит там по-любому будет сидеть часовой. Не упустите это направление. Кот, как отстреляешься, беги за стрелком в деревню, а ты его прикрывай. В поле его снимут, как в тире. Спрятаться там негде от слова совсем». Когда лиса скомандовала выход, братья встрепенулись. Заснуть ни у кого так и не получилось, но адреналиновый выброс смел сонливость волной цунами. Парней ощутимо потряхивало, но они, стиснув зубы, заняли свои места на багги. Лиса остановила машину возле непонятной будки после полей. Открылся вид на деревню или даже дачный поселок. Всего 10 убогих избушек советской постройки, хаотично разбросанных среди небольших огородов. Из ограждения только деревянные заборы, поваленные в нескольких местах военной техникой, заходящей на позиции. Странно, что здесь не оставили наблюдателя, но, возможно, у муров мало людей, да и далековато до деревни. Только лиса эффективно может стрелять с такого расстояния, а в столь удаленный секрет ставить одного глупо. Нужно минимум трое бойцов, потому как в случае чего до деревушки они добежать не успеют. Ползти по полю пришлось долго, плотно вжимаясь в землю. Кормовая трава не особо способствовала маскировке. 30-40 сантиметров явно маловато, но кое-как справились. Справа возвышались кроны акации лесополосы. Самое опасное место. Выковырить оттуда пулеметный расчет или одиночного снайпера будет непросто. «Лис, мы на позиции», – зашипела в ухе стрелка рация голосом кота. «Принято. Работаем на счет три. Раз, два, три». Стрелок подождал, пока над головой прошипит уходящая в сторону деревушки граната, и рванул вперед. Позади раздался далекий отзвук выстрела. Крайний джип, в котором торчала голова кваза позади самодельной станины под КПВТ, дернулась от удара пули. Капот открыло ударной волной, и тут же грудь кваза взорвалась кровавыми ошметками. Следом пришел запоздалый звук второго выстрела. Стрелок тут же упал и перекатился в сторону. Прошелестела над головой вторая граната, уходя в глубину поселка ко второй коробочке. Первая уже полыхала ярким пламенем загоревшихся топливных баков. Из положения лежа стрелок выпустил пару коротких очередей в уцелевший экипаж, как раз выскакивающий из горящей машины. В глазах помутилось и слух пропал. «Стрелок, не тупи!» — раздался в ухе голос кота. Он уже отстрелял третью гранату по лесополосе и, возможно, достаточно удачно, так как с той стороны не стреляли. Третья граната – карандаш, потому решили ее пожертвовать на засеку в зеленке, так как против БТР эффективность ее довольно сомнительна. Стрелок, петляя, как заяц, рванул вперед. Так быстро он еще не бегал. Лиса стреляла с интервалом в несколько секунд, и он за 4 выстрела успел преодолеть 200 метров до первого же укрытия деревянного сарая на краю поселка. Загрохотал пулемет второй коробочки, разнося брусья сарая в щепы. Вторая граната тоже попала, но, видимо, большого урона не нанесла, или квазы в своей броне гораздо живучее. «Кто-то собрался жить вечно?» Вдруг прогудел в голове насмешливый голос. И то верно. Стрелок выкатился из-за сарая и, выдернув чеку, швырнул противотанковую гранату под колеса бронетранспортера. Едва успел откатиться в сторону сарая, громыхнуло. БТР подпрыгнул на месте, разбрасывая в стороны несколько колес. В воздухе над головой противно засвистело, а руку обожгло болью. Осколок чего-то вспорол бицепс правой руки, словно скальпелем. Хлынула кровь, но это уже не важно. Из-за угла выкатился квас, поливая их направление из РПК. Стрелок выпустил очередь, но попал или нет, не заметил. Противник мелькнул всего на секунду и скрылся за кирпичным строением подсобки. Вторая граната ушла туда же, теперь уже РГД. Отзеркаливая тактику парня, из-за угла показалась рука, швырнувшая к стрелку такую же. Обе взорвались почти одновременно. В глазах поплыло от ударной волны. Квас кидал навскидку, а парень уже успел откатиться, так что лежа на спине почти не пострадал, если не считать легкой контузии. Вторая попытка противника повторить маневр с мгновенным перекатом от одного сарая к другому провалилась. Кот сработал оперативно, сбив его с ритма очередью по корпусу, а стрелок, почти не целясь, удачно попал в шею, так что квас остался лежать, истекая кровью. Где-то рядом еще хлопнула граната, раздались выстрелы из пулемета и тут же захлебнулись. В спину ударил отдаленный гром, лиса отработала, как всегда, идеально. В кого-то отстрелялся и кот, кувырком закатившийся за соседнюю избу, в кого стрелок не видел, отползая подальше. Где-то сбоку хлопнул подствольник, раздался взрыв, но стреляли, пожалуй, с перепуга на шорох, потому как взорвалось далеко в стороне, и все затихло. После этой канонады, продлившейся от силы 5 минут, тишина угнетала. «Вся техника лежит, кроме центра. Вы чего разлеглись, мальчики?» Прошипела рация, и как только не потерял со всеми этими кульбитами. «Движения не наблюдаю, осталось 2 патрона». «Идем, идем», — проворчал стрелок, нажимая на тангенту в ухе. «Дай отдышаться». Кот кивнул, выглядывая из-за угла своего укрытия, и стрелок, пригибаясь, побежал к центру поселка. Борман сидел в своем личном БТР и любовался девушкой в свете одинокого тусклого диода. Что-то в ней притягивало его. Не сказать, что у нее идеальные черты лица или фигуры. Скорее, гармоничное сочетание не совсем идеальных, что только придавало ей особое очарование. Но и это было не главным. Внутреннее чутье говорило Борману, что они как-то связаны, и это его беспокоило. Потому он и поехал в этот тур по кластерам вместе с девушкой. Своим ощущениям Борман доверял, и потому смог прожить в Улье более 60 лет. Сейчас это чувство вызывало тревогу, и эта тревога все сильнее нарастала. Он уже собрался отдать приказ о подъеме личного состава, как в стороне что-то рвануло. Вибрацию он почувствовал даже в своем БТР. Его квазы и несколько обычных людей были опытными бойцами, потому не стали вопить и разводить хаос, но и отвечать не спешили. Раздалась еще пара взрывов, потом еще. В гул вплелись очереди пулеметов, захлопали гранаты и все затихло. Быстро как-то слились его бойцы, и 5 минут не прошло. БТР Бормана переделан под нечто похожее на лимузин, и вонючим квазом тут не место. Кабина механика водителя и башенного стрелка отделена от десантного отсека перегородкой. Вместо сидений для стрелков стоял удобный раскладной диван, на котором и лежал источник его проблем. Но Борман не переживал, и не в таких передрягах бывал. Даже если внешнюю охрану подавили, с ним в гараже около 10 лучших бойцов, да и он много чего стоит, просто так его не взять. В задний люк сунулась голова телохранителя. «Босс, наших по периметру выбили, работает снайпер из крупняка и гранатометчик, очень хороший снайпер». Ждем, что будет дальше». Бурман вылез из машины и расправил плечи. Драки он никогда не боялся и сейчас тоже не дрожал коленями. Давно он не разминался. В гараже собрались все его бойцы. 9 квазов и еще 2 механика в кабине. Все, что осталось от почти 40 человек. Кто-то не слабо порезвился. Один из бойцов высунул голову из дверного проема, смотря в щель между стальными воротами и косяком гаража. БТР в него влез едва наполовину, створки ворот остались распахнутыми и закрывали коробочку от противника, но также сильно срезали обзор и загораживали дом, стоявший напротив. Тут же голова бойца дернулась и откинулась назад. Правый глаз кровоточил, левый смотрел в небо с желтой роговицей с некоторым удивлением. По второй створке ударила граната и отскочила вглубь гаража. Бахнуло в закрытом помещении знатно, по ушам хлестнул звуковой удар, потянуло гарью с химическим привкусом. С той стороны машины стояло всего 2 человека, и их неплохо посекло, но не убило, они только матерились в полголоса. Один из гвардейцев Бормана рыбкой нырнул вперед и, проскочив открытое пространство, скрылся за колодцем посреди двора, сжавшись там в позе эмбриона. Огромному квазу спрятаться за столь маленьким объектом непросто. Засвистели запоздавшие пули. 2 человека работают из бесшумок, 1 снайпер и 1 автоматчик, на слух определил Борман. И все? Интересно. Он постучал по спине Бальбоа, своего самого сильного телохранителя в очень толстой броне, и махнул черепу, что скрылся за колодцем. Загибая пальцы по одному, Борман махнул кулаком, одновременно выталкивая Бальбоа вперед и шагая за ним, как за стеной. Череп тут же выпал из-за колодца и пустил очередь в сторону нападавших. Его голова дернулась от удара пули в каску и очередь захлебнулась, но этого времени достаточно. Бурман успел окинуть взглядом позиции противника и резко взмахнул руками снизу вверх. Впереди все взлетело в воздух, бревна, осколки кирпичей, всякий другой мусор и 2 тела в камуфляже. Следующим движением рук Борман швырнул нападающих к себе, и те покатились неловко, кувыркаясь. Забавно, 2 молодых пацаненка столько бед натворили, и что им так припекло, что они решились на такое самоубийство? «Не трогай их, ублюдок!» Раздался сбоку девичий крик, и тут же Борману в ухо прилетела солидная подача. Его аж пошатнуло в сторону на пару шагов. Отойдя от шока, он увидел уже 3 лежащих тела. Хоть квазы и трепетно относились к девушке, но последствия чистки в их рядах принесли свои результаты. Бальбоа, недолго думая, ударил девушку прикладом в грудь, отправляя к нападавшим. Та лежала между 2 парнями и ловила губами воздух, не в силах вздохнуть. «Ах ты, сука!» — взвился один из парней, но Борман не дал ему закончить. Раздался его коронный пуф, и бедро парня взорвалось ошметками мяса. Вообще-то Борман целился в кость, но парень непостижимым образом успел отклониться и остался при конечности, хоть и здорово потрепанной. На втором пуф. Борман замер. Он не был знахарем, но был очень сильным ментатом и сразу же заметил синхронность мозговых импульсов у всех 3. «А это интересно», — хмыкнул он, подходя поближе. Один из парней потянулся за пистолетом, а Борман легким движением пальцев выгнул его кисть до самого предплечья. Парень взвыл, а вот второй склонил голову к плечу и произнес... «Лис, уходи, это полный провал, не...» Борман нахмурился и приложил его головой об землю. «Не насмерть. С ними нужно будет разобраться чуть позже. Интересные экземпляры, и есть над чем подумать. Тем более его чувства говорили, что с этой троицей не все так просто, а все, что непросто, нужно изучить». «Пакуйте всех 3 и всех в коробочку, смотрите в оба, есть еще 4, скорее всего, снайпер, так что головы свои не подставляйте», — пробурчал Борман, отступая в гараж к бронетранспортеру. «Свою голову он берег прежде всего, эти герои ему и без того дорого достались». Из 38 бойцов назад возвращалось всего 9, и трое из них неплохо побиты, а он-то считал, что у него неплохая охрана. Нужно многое пересмотреть и подумать. Бойцы споро замотали руки и ноги всех троих пластиковыми жгутами и, не особо церемонясь, запихнули их в глубину десантного отсека, прижав своими телами. Следом залезли Борман и Бальбоа. БТР резко рванул вперед, разметая на своем пути хлипкие строения, по большей части уже разрушенные до неузнаваемости взрывами гранаты техники. Позади остались два искалеченных БТР и два джипа поддержки. Снайпер себя так и не проявил. Зря только башни крутил стрелок, угрожающе поводя стволом КПВТ. «Не слабо так погулял», — хмыкнул Борман, смотря в три пары глаз. «В них не видно страха, лишь ненависть и угроза». Борман собрался уже язвительно усмехнуться, когда странный голос в голове прогудел на грани слышимости. «Кто-то собрался жить вечно?» Улыбаться ему как-то сразу перехотелось. Глава 14. Борман, сложив ладони домиком и подперев ими подбородок, задумчиво смотрел на экраны. Все три узника не проявляли никаких попыток контакта, побега или других действий. Все трое просто лежали на диванах в своих камерах. Борман чувствовал, что с этой троицей связано что-то важное и не очень хорошее для него лично. Разумным решением было бы пустить их в расход, но, как подсказывала интуиция, проблему это не решало и даже добавляло новые. Разговор с Ромулом не прибавил ясности. Да, он подтвердил, что энергопотоки всех троих замкнуты друг на друга и циркулируют словно в одном теле, но как это получилось, он не знал. Сам дар тоже расплывчат, потому сосредоточиться сразу на трех объектах Ромулу не позволяли силы и умения. Максимум, на что он способен, это просканировать их по очереди с небольшим интервалом несколько раз подряд. Второй вариант решения – отправить их в башню к своим коллегам. Там есть знахари посильнее Ромула, но этого Борман тоже не желал. Ранее Ули работал всегда с одним иммунным. В редких случаях, заархивированных в библиотеке башни, значились моменты, когда сильный кукловод мог захватить человека в определенных условиях и при невероятном перевесе в силе. Но и тогда подчиненный становился всего лишь куклой с мозгами бегуна. Эти же работали как одно целое. Возможно, Борману как раз такого дара не хватало для полного счастья. Да и Ордену тоже, но вот делиться открытием он не спешил. Информация – сила, движущая мир в том направлении, куда желает тот, кто ею владеет. Но сидя на заднице и предаваясь праздным размышлениям, к разгадке не придвинешься. «Бальбо, отведите пленника из третьей камеры в подвал. Обрабатывать не нужно, просто закрепите», – скомандовал он в селектор. Почему-то он считал этого парня старшим в данной тройке, и дело тут не в возрасте. Стрелок лежал на диване, закрыв глаза. Он ощущал брата за тонкой стеной чуть дальше Крис. Говорить они не могли, но ощущения были странными. Как будто смотришь на лицо человека и по его мимике угадываешь эмоции и порой мысли. Кот морщился от боли и беспокоился за остальных, включая лису, а вот Крис нежилась в чувстве радости и счастья от того, что остальные рядом. Она слишком устала быть одна среди ненавистных ей людей и потому, потеряв сознание, просто отказалась в него возвращаться и всплыла в реальность, только почувствовав рядом ребят. Его эмпатические изыскания прервала тройка квазов в броне и балаклавах, резко ворвавшихся в камеру. Стрелка скрутили, не дав даже пикнуть, и не потащили, а понесли куда-то. Через пару минут лестничных пролетов он оказался прикован к солидному железному стулу, имевшему крепежи наподобие наручников. Они плотно обхватили руки и ноги в нескольких местах. Рана в бедре хоть и затягивалась на глазах, снова открылась, и на пол потекла струйка крови. Он огляделся. Большое пустое помещение с рядами бетонных колонн и тусклыми фонарями в плафонах времен Второй мировой. Пахло сыростью и плесенью. Бурная фантазия попавшего в улей человека рисовала крадущихся монстров в каждой тени, которых тут было предостаточно. Уютненько. А потом пришел он. Стрелок его помнил. Когда они подошли вплотную к БТР в гараже, засели в кустах малины, укрывшись за парой бревен. Стали наблюдать, не зная, что предпринимать дальше. Стрелок заметил тень в щели ворот и со знаковым чувством остановившегося сердца и обострившегося зрения всадил туда пулю. Кот мгновением позже метнул трофейную гранату с отскоком от препятствия. Козырная фишка разведбата. На очередной кувырок кваза из гаража они среагировать не успели, только потратив почти все остатки далеко не бездонного боекомплекта. А затем началось. Стрелок успел выстрелить вынырнувшего из-за колодца противника, как вдруг неведомая сила подкинула его вверх на пару метров, и едва он успел упасть, потянула в сторону гаража. Источником силы и был этот Франц с улыбкой аристократа, смотрящего на всех свысока. И стрелок должен признать, что его умения впечатляли. Стрелять из пальца, словно из дробовика, и подкидывать вверх тонну груза – это уже сюжет из комиксов. Франт обошел вокруг парня, осматривая его, словно лабораторную мышку в клетке. Оставшись доволен осмотром, Франт сел на деревянный стул напротив, скрестив ноги и обхватив колени руками. «Знаешь, я очень сильный ментат, и мне не нужны твои ответы. Я их получу и так, потому смысла отмалчиваться нет. Может, просто поговорим?» — спросил Борман с улыбкой. На самом деле он лукавил. Парня он прочитать мог, но очень слабо. Видимо, сказывалась близость его друзей, потому мозговые импульсы пленника скакали, словно взбесившиеся лошади, и мысли парня больше похожи на анаграммы, чем на слова. Угадать общий смысл можно, но достаточно сложно, хотя общий эмоциональный фон читался достаточно четко. Пленник закрыл глаза, погрузившись в себя. Хороший ход, но и Борман не пальцем сделанный. «Думаешь, я зло?» – заговорил он голосом гипнотизера с оттенками спокойствия, уверенности и доверительности. «Пригрел Муров, сотрудничаю с внешниками, ем людей на завтрак. Все не так. Половина муров не отморозки, а обычные сталкеры, попавшие в опалу своих мелочных и трусливых хозяев, управляющих стабами. А их друзья, так называемые честные рейдеры, от них отвернулись. А знаешь, сколько крови на руках этих честных рейдеров? Сколько товарищей они бросили на съедение тварям, чтобы получить шанс уйти?» Некоторые даже могли подножку подставить или в спину выстрелить, если товарищ бегает быстрее. Ули сожрет все улики. «Думаешь, братство Запада другое? Наивный мальчик. Ты еще слишком мало пробыл в этом мире. Здесь не выживают добрые и пушистые. Ули требуют человеческих жертв, и каждый, кто хочет тут жить, эти жертвы приносит. Ты убил 30 моих людей. За что? За то, что я купил у муров твою девушку, не дав им ее изнасиловать, а потом разобрать на запчасти? За то, что я позволил ей убить свою похитительницу? За то, что дал ей шанс убивать своих клиентов безнаказанно, пока ты кусал локти где-то вдалеке? Так кто из нас зло, ты или я?» Борман замолчал, пронзительно буравя парня взглядом. Тот открыл глаза и насмешливо посмотрел на него. «Спрос порождает предложение. Если бы не ты, никому бы органы были не нужны». Почти выплюнул он. «А за Крис я с тебя еще шкуру спущу». «Да что ты. Сталкеры все время убивают друг друга. Кто по пьяной лавочке, кто ради десятка спаранов, а за жемчужину умирают десятками, пока последний ее не проглотит. И это честные рейдеры?» Ухмыльнулся Борман с видимым превосходством. Его радовало, что парень пошел на контакт. Тяжелее всего втянуть противника в диалог, но как только лед тронется, рыбка попадает в сети. Сколько западников не возвращается из рейдов, не поделив вкусный кластер. Муры отличаются только тем, что их трофеи чуть богаче. Но каждый орган спасает чью-то жизнь во внешних мирах, так что и это не абсолютное зло. Что же до самих внешников, то они и сами могут озаботиться охотой на людей. Это они у нас еще мирные. В других доминах на востоке от них жизни нет. Они валят все, что шевелится. Штурмовые группы при поддержке беспилотной авиации выносят целые стабы ради своих нужд. А вот у нас спокойно, благодаря мне. «Да ты, я посмотрю, сама благодетель», — ухмыльнулся парень. «Тебя еще не причислили к лику святых? Святой Борман, покровитель сутенеров, воров и черных трансплантологов. Или за тобой еще какие-то святые дела имеются?» «Что до проституции, так это в порядке вещей во всех стабах. Женщина тут либо жена, и почти всегда дважды или трижды вдова, либо шлюха. Все как в древние времена, без мужской защиты женщина всего лишь вещь, игрушка. И пока ты где-то прятал свою задницу от монстров, я защищал твою девушку. Это забавно, не находишь?» «Я нахожу забавным твою трактовку своей сути, но тут ты прав. Ни один идиот на свете не признает себя злом. История много таких видела, кто ради своего понимания светлого будущего готов шагать по трупам до самого горизонта. Не зря говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями», — поморщился парень. «Слишком много пафоса для обычного бандита». Борман встал, обошел вокруг своего стула, оперся на спинку локтями. «Ты во многом прав, но свою правду не примеряешь на себя, а только на других. Ты из благих намерений убил 30 человек, которые лично тебе ничего не сделали. Более того, они охраняли твою девушку от монстров. А многие почти боготворили ее. Они не знали, что это не просто нападение бандитов, а миссия спасения, затеянная 3 святыми паладинами, и потому умирали за ее безопасность, за ее жизнь. Так насколько ты бел, как себе себя рисуешь?» «Да пошел ты! Никогда я не дам ей снова упасть на дно. Если нужно, пройдусь по трупам тех, кто ее туда тянет, и тех, кто охраняет первых». Зло выплюнул пленник. «Я не белый и не черный, я обычный, как все, но за своих буду глотку грызть, пока могу». «Вот мы и подошли к общему знаменателю», — похлопал в ладоши Борман. «Я тоже человек обычный, местами даже простой, и ценю справедливость. Ты убил моих людей и должен за это заплатить, чем выбери сам. Ценного у тебя ничего нет, крест тебе не принадлежит. Но у тебя есть информация, которая мне нужна. Я хочу узнать, кто вы, как жили раньше, как сюда попали, что с вами происходило, как работают ваши способности и как они проявились». Борман выжидательно уставился на собеседника. «Да пошел ты!» Да говорить стрелок не успел, прервав фразу шипящим стоном. Его лодыжка, притянутая неведомой силой, вывернулась вправо под прямым углом. Парень забился на кресле от боли, кроша эмаль зубов. «Вижу, мы недопоняли друг друга», — скучающим голосом, как ни в чем не бывало, продолжил Борман. «Я всегда получаю по счетам. Это принцип моего бизнеса и характера. Так что скажешь, не слышу». Еще одно движение руки Франта, и лодыжка парня развернулась почти в обратную сторону от естественного состояния. Широкий подвал огласил захлебывающийся от стона мат парня. «Не слышу!» — с нажимом в голосе повторил Борман. «Хочешь получить по счетам?» — прохрипел стрелок. «Тогда готовь счеты, получать придется много и долго. Боюсь, в карманах все не унесешь. Кто-то собрался жить вечно?» По залу прошлось эхо хохота парня, безумного, истеричного, с привкусом боли, но не страха. Бормана что-то кольнуло внутри, чувство тревоги и опасности, но, как и в деревушке, он опоздал с командой в ружье. Над головой приглушенно загрохотало, а с потолка посыпались известковая пыль и крошка старого бетона, замигали и без того тусклые фонарики. Канонада не затихала, как и смех парня. Борман уже хотел сломать ему шею, когда бронированная дверь входа в подвал слетела с петель и словно лист фанеры улетела вглубь помещения. Борман стремительным рывком перекатился подальше от двери, пачкая свой идеальный костюм от кутюр в вековой пыли и скрылся за одной из колонн. В дверях мелькнул силуэт, тут же влетевший в подвал. Два бойца в очень странной броне, серой из ромбовидных пластинок, плотно подогнанных друг к другу и отливающих матово-стальным блеском. Да это же броня элитников! Один высокий и широкий в плечах, богатырь более 2 метров ростом в руках держал корт, грозно поводя дулом. В руках этого монстра даже такой пулемет смотрелся вполне естественно. Второй боец – девушка, тонкая, изящная, со странной и футуристического вида винтовкой. Калибр у нее явно маловат, если не считать ширину магазина, торчащего в бок у самого приклада. 15 сантиметров, не меньше. Это игломет какой-то, а если прибавить к этому и длину ствола в метр, то убойность этой игрушки явно повыше, чем у того же корда. Объединяло же их одно – закрытый шлем с забралом и кокардой на лбу в виде 3 мечей, скрещенных гардами и остриями наружу, образующих 3-лучевую звезду. Светляки? Следом вошел еще один воин, но уже без шлема и в обычной спецназовской броне, хоть и довольно навороченной. «Ну, здравствуй, Бахус!» — крикнул воин, подмигнув стрелку. «И тебе привет, Як, что-то ты долго!» — раздался совсем не испуганный голос из глубины подвала. Все лампочки там потухли, потому казалось, что говорила сама темнота. «Ты всегда умел прятаться!» Як подошел к стрелку и положил руку на голову. Боль тут же прошла, хоть лодыжка все еще смотрела в неестественном направлении. «Ты все такой же лицемерный и любишь пытать людей под маской справедливости». «А ты все так же наивен, как и прежде», — прилетел из другого конца подвала насмешливый ответ. Похоже, Бормана Бахуса совсем не пугало то, что в комнату входили другие бойцы, и было их немало. «Моя вера в людей вечна и непоколебима», — улыбнулся Як, направляясь к темноте под прикрытием 2 бойцов в странной броне. «А во что верите вы, отринувший свет?» «Мы верим в себя! Пуф! Пуф!» Из тьмы вылетели 2 черные молнии, но бессильно растеклись по серой броне. «Неужели друг другу научились верить?» — наигранно удивился Як, отступая за колонну. «Мы нужны друг другу и полезны. Это куда лучше слепой и глупой веры!» — захохотали в ответ. «На этом стоит мир. На этом стоите только вы и другие наивные и слабые люди». Бойцы метнулись вперед, в темноту. Что-то там произошло. Раздались выстрелы, разряды статического электричества, сверкнули яркие вспышки сварочной дуги, и все смолкло. Один из бойцов расковал стрелка и вправил ногу, отчего парень взвыл. «Ничего, до свадьбы заживет», — похлопал его по плечу воин в стандартном спецназовском обвесе. Ответить стрелку не дала Крис, молнией проскочившая между бойцами и упавшая на колени парня. Стрелок едва не взвыл от боли в многострадальной ноге, но сдержал стон, обняв Крис. Девушка ничего не говорила, а только вздрагивала в беззвучных рыданиях, обнимая парня за шею. Стрелок тоже молчал, гладя ее по голове и целуя макушку. Прилив нежности и вины спазмом перехватил горло. Борман был уродом, но он во многом прав. В этом мире женщину, если считаешь своей и только своей, нужно уметь защищать и оберегать. А стрелок не смог, и то, что у него есть причины и отмазки, роли не играло. Рядом стал кот, не зная, куда себя деть. В коридоре тоже кто-то метался, куда-то бежал, что-то кричал, но мимо этих троих проходило все. Теперь они вместе, и это правильно, так и должно быть. Позади кто-то хмыкнул, парни подняли головы и встретились взглядом с улыбающимся Ягом. «А где этот?» — — спросил кот, покрутив пальцем в воздухе. «Ушел в пространственный пробой. Не думал, что он настолько стал силен. А может, и не он силен, а его кто-то вытащил. Но это не важно уже». «А как вы тут оказались еще и такой организованной толпой?» — нахмурился кот. «Все знахари немного провидцы. Это не точная наука, скорее на уровне интуиции. Когда я встретил тебя, то почувствовал, что с тобой связан важный узел событий, потому и таскал тебя за собой некоторое время, пытаясь понять, что к чему. Потом понял, что тебя надо отпустить плыть по течению и просто посмотреть, куда это тебя заведет. И, как оказалось, ты привел нас к старому другу и врагу». «Другу? Врагу? Як, ты не мог бы перестать говорить загадками?» «Все просто. Помнишь, я тебе рассказывал, как давно возникло наше братство? Мы тогда были сплочены как никогда, и связывала нас опасность окружающей среды, но когда мир стал относительно безопасным, орден раскололся. Появились люди-тени. Они, по сути, не являются чистейшим злом. Наша идеология заключается в том, чтобы быть примером и тянуть других к свету из тьмы, позволять становиться лучше, тем более в условиях хулья и условного бессмертия это вполне выполнимо. Они же считают, что человечество само не сможет выйти на новый уровень, и его нужно заставить это сделать. Собрать под руку мудрых и жестких правителей, которые и поведут его в светлое будущее, пиная сапогами для ускорения. Глядя на поведение людей в Улье, где с неба сыплется все, что нужно для жизни, а монстры лишь испытания духа и собственных сил, на людей, которые все равно продолжают паразитировать друг на друге, многие братья не проходят через порог веры и переходят в стан врага. С ними мы не воюем, но и не позволяем им захватить власть в домене, наказываем только тех, кто увлечен в преступлениях». «Но ведь вы караете людей!» Вспомнил слова лисы и поляка-стрелок. «Не со зла. В этом мире не нужны адвокаты, судьи и детективы. Любой хороший ментат за несколько часов правильного и вдумчивого допроса вытянет из тебя все, что ему нужно. И тюрьму тут не построить. А что делать с человеком, который встал на путь убийцы, вора и разбойника и не сожалеет об этом? Дать ему время одуматься, и скольких он еще убьет, пока его осенит, и осенит ли?» «А кто судит самих судей?» — недоверчиво спросил стрелок. «Круг света в твердыне, но это вас уже не касается. Я вам объясняю, кто мы, а не оправдываю наши методы. Без этой страшилки про светляков с большими мечами тут воцарится хаос. Лучше расскажите-ка мне, ребятушки, как вы сюда попали, кем были и чем тут занимались?» — попросил он, внимательно рассматривая троицу. Стрелок напрягся. Такие же вопросы задавал и Борман, но, в отличие от последнего, Як вызывал доверие. Борман тоже этим интересовался. Почему? «Потому вы еще и живы, что ему нужно было понять ваши способности. Как и что с вами происходило, он бы выжил вас как лимон и только тогда бы убил. И убил бы обязательно, ему столь сильные враги ни к чему». И стрелок стал рассказывать. Порой вмешивался кот, и только Крис молчала. Остальные бойцы тоже сгрудились вокруг и слушали. Появилась и лиса, вызвав удивление, но отмахнулась, мол, продолжай, потом поговорим. Рассказ занял чуть больше часа. Як слушал, кивал каким-то своим мыслям и задавал наводящие или уточняющие вопросы. «Теперь все понятно», — кивнул он ребятам. «А можно сделать так, чтобы и нам стало понятно?» — спросил стрелок. «А то я ни черта не понимаю». «В целом-то можно, однако это достаточно сложно в силу ограниченности ваших знаний об Улье. Но я постараюсь. Только и вы постарайтесь понять сами, потому что я зайду издалека, заполняя самые важные пробелы в ваших знаниях. Все мироздание, и я говорю не о веере миров, а о Вселенной, фрактально. Это значит, что большая часть состоит из меньших, но подобных. Это как куб, нарисованный из кубиков, которые в свою очередь нарисованы из кубиков. Например, атом повторяет Солнечную систему, а та повторяет принципы галактики. Это относится не только к физике, но и к другим областям мироздания, и к разуму как таковому тоже. Разумность для человека – это быть таким, как он сам. Все, что ниже, неразумно. Например, пчела. Она живет, движется, преодолевая препятствия и вполне социально, но в нашем понимании она не является полноценно разумной. В то же время пчела не в состоянии понять человека. Она видит нечто необъяснимое, что представляет либо опасность, либо нет, если рой привык к пасечнику или тот применил какую-нибудь хитрость. Сбор меда она воспринимает как катаклизм, а подкормку по весне как манну небесную. Те же собаки стоят на порядок выше в плане разумности, но в человеке и хозяине они видят лишь странную собаку, которая не похожа на них внешне, но в то же время является лидером стаи. Инстинкты животного и есть законы его разумности. Точно так же человек рисует своих богов, как людей, только обладающих какой-то сверхсилой и сверхмудростью. Мы просто не в состоянии своим разумом осознать высший разум, и потому упрощаем до религиозных постулатов и канонов косвенные свидетельства высшего разума. Если мы его сможем понять, то он перестанет для нас быть высшим и станет равным. Но для этого нужно развиваться во всех планах. Это присказка. Дальше идет сказка. Колония симбионтов в нас тоже не является разумной с точки зрения единичной клетки, но все вместе они уже новый организм, сопоставимый с разумом той же собаки. Это явно видно по элитникам, у которых колония развилась и сумела взять под контроль все функции организма. В симбиозе с телом они создают новый организм. Паразит в нас воспринимает наше тело, как человек воспринимает свою планету. Место для жизни и роста. Со своей позиции они не могут осознать разумность человека, потому что она на 2 или 3 порядка выше, как и люди считают планету мертвым телом, просто не понимая высший разум. Но помимо одного человека есть еще и социум и его эгрегор. Единая ментальная надсеть всего человечества, живущая по своим законам. Самый яркий пример – менталитет разных народов или синдром толпы, когда некая сила, запущенная в определенной точке событий, заставляет делать людей что-то против их воли. Любое государство построено на этих принципах. Так вот, колония в нас на уровне всей сети может кое-как понимать нас на уровне косвенных данных, полученных от высшего разума. То есть она тоже имеет некую религию, созданную вашим сознанием, и старается действовать в рамках этих постулатов. Со временем колония развивается, изучает мир, в котором обосновалась, и стремится сделать его более комфортным для своего существования. Все как и человечество, которое изучает законы мироздания и делает свою жизнь безопаснее и комфортнее. Таким образом, она выстраивает сложную энергетическую структуру, использующую энергию улья для усиления и защиты своего места обитания, то есть носителя. Это мы и зовем даром улья. У большинства людей он проявляется спонтанно и представляет собой бесполезное умение, но все же сверхъестественное по нашим меркам. Просто колония симбионтов, изучив состояние носителя, вывела свои религиозные каноны согласно данным. И потом они сидят и радуются, что угодили своему богу, в то время как бог во время прорыва данных просто желал закурить и дико сожалел, что у него куча сигарет, а спичек нет. И вот сидит человек и матерится, что улей выдал ему дар прикуривать от пальца. В момент заражения колония максимально агрессивна и выбивает всех врагов своего вида, защищая свое будущее место обитания или берет их в плен, заставляя следовать своим законам. Что-то вроде античных времен земной истории. Затем идет период сращения с носителем, покорения или истребления еретиков, установки первых религиозных постулатов и создания ментальности всей колонии и, как следствие, первых энергетических каналов для управления энергией. «Ты...» – палец Яга уперся в стрелка. «Скорее всего, был заражен со стопроцентным слиянием с колонией симбионтов. Они идеально слились со своим носителем. Когда же твой брат убил измененную девушку, ты испугался за свою безопасность и безопасность тех, кого любишь. Твои брат и девушка должны были стать измененными. Но колония услышала тебя и создала твой дар, поспособствовавший захвату их колонии и переподчинении тебе. В итоге ваши колонии срослись в единое целое. Вам, конечно, просто повезло, потому как первое поколение паразита имеет очень мощную энергетику и накачано ею под завязку. Спустя пару часов ты уже этот фокус повторить не смог бы, как и сейчас. Первое поколение сменилось обычными клетками симбионтов». «То есть я действительно кукловод, как говорил Борман?» – спросил Стрелок. «И мы все такие, все втроем?» «Нет», — покачал головой Як. «Я такой способности еще не видел. Я бы назвал тебя резонатор или танцор». «Танцор?» — округлил глаза кот. «Ну, это очень похоже. Ваши колонии симбионтов не продавливают волю владельца чужой колонии, а скорее резонируют с ней. Это действительно похоже на танец. Если вы чувствуете негатив к другому носителю колонии, получается яростное танго, больше похожее на бой. Колония врага начинает ощущать тот же негатив по отношению к своему хозяину и поднимает восстание против своего носителя, вплоть до уничтожения оного в религиозной смуте. А если ваше отношение к другому положительное, то это вальс. Человек чувствует себя рядом с вами уютно, доверяет, даже развивается быстрее, а ваша колония на некоторое время может копировать его энергоструктуры. Если же вы долго находитесь с этим человеком, то и скопировать его дар можете, пусть и в очень слабой форме. Яркий пример тому лиса». «А это тут при чем?» – удивилась девушка, стоявшая за плечом Яга. «А ты не задумывалась о своих дарах и своих чувствах к Речету? Больше 5 лет прошло, а бессмертные еще здесь, как и чувство вины в тебе, их взрастившее». «Не поняла», — нахмурилась девушка, машинально схватившись за пистолет, но так и не сняв его с набедренной планки. «Успокойся, девочка, все просто. Кречет воспитал бессмертных. Это он придумал девиз «Кто-то собрался жить вечно». Он научил парней драться и любить, и стоять за своих. Для него они стали сыновьями. Долгими днями и ночами под свист пули мин этот сплоченный отряд делился историями и мечтами друг с другом. Высшие показатели во всем, никакой дедовщины или неуставщины, но идеальная дисциплина. Это был лучший взвод, род бессмертных. И когда Кречет единственный выжил, он винил себя в этом. Он должен был умереть с ними, но он же учил их жить и бороться до последнего вздоха. Именно его чувство вины и память о них дали им жизнь. И в последний момент своей жизни он пожелал отдать этот дар тебе, приказав всем своим бойцам беречь сестренку, их талисман, лисенка. Правда, он не знал, что чувство вины питало его дар, и оно передалось тебе. Ты винишь себя, как и он. Из всех своих крестников ты не бросила только эту троицу, потому что рядом с ними тебе не столь больно. Они делят эту вину с тобой, а ты с ними. Защиту фантомного взвода бессмертных, как и другие свои способности». «Лис, похоже, он прав. Я несколько раз чувствовал необъяснимое при стрельбе, будто мир замирает, а я стреляю в этот момент». Вклинился Стрелок в разговор, пока девушка не наделала глупостей. Слова Яга по поводу вины четко легли на факты. За 5 лет любое чувство утраты и любви должно было покрыться пылью времени и новых впечатлений, но у Лисы, казалось, оно становится лишь острее. А так не должно быть, это противоестественно или попахивает психозом. Это потому мы станем опасными бойцами, накопируем крутых даров у других? Ловил намерение брата кот и тоже встрял в диалог, незаметно приблизившись к лисе. Коснулся ее ладони своим вывернутым и висевшим безжизненно запястьем как бы случайно. Помогло, девушка заметно расслабилась. «Не торопись», — усмехнулся Як, наблюдая за маневрами парней. «Не все так просто и радужно. Временные энергоструктуры — это скорее одноразовые матрицы, которые слабеют, когда шаблона нет рядом. Да и пользоваться ими трудно, ведь это непривычный стабильный дар, уже привязанный к рефлексам, а нечто новое, и вы даже не всегда осознаете, что у вас он есть. С постоянным даром чуть легче, но тоже непросто. Для этого нужно очень долгое время быть рядом с эталоном, и то не факт, что получится. Все дело в развитии колонии. Она вписать дар может, только достигнув определенного уровня. И вот в этом ваше превосходство над другими. Если описывать аналогиями развития колонии, то ближе всего подойдет схема развития персонажей в компьютерных играх. Получив уровень, вы получаете единичку силы, но уже следующий уровень потребует больше усилий. И так по нарастающей до определенного потолка, когда развитие почти замрет на месте. У вас же все чуть проще. Несмотря на то, что вы одно целое, каждая колония развивается в вас отдельно, а в критические моменты две другие колонии работают на одного носителя. В это время два других теряют все свои силы. Это же касается и работы мозга. Ваша реакция, зрение, чуткость к запахам и звукам может почти утроиться за счет переключения с одного носителя на другой. Также память у вас должна быть общая, включая мышечную, но тут уже на уровне дежавю. Бывало что-то такое? «Бывало», — улыбнулся стрелок, вспомнив волчье логово и приложив пятерню ко лбу тыльной стороной. Лиса прыснула, закрыв рот ладошкой. Як тоже улыбнулся. «Чертовы ментаты, ничего от них не скроешь». «Я правильно понял, если кто-то из нас тянет на себя способности двоих других, те отключаются, но первый становится втрое сильнее», — уточнил кот. «Не втрое, но в два раза точно. В отдельных особенностях, возможно, больше. Тут, чтобы утверждать, нужно видеть вас в деле. Когда мы тебя нашли, ты был жив, хоть твои раны и отсутствие воздуха в воде должны были тебя убить». Просто два других носителя отдавали тебе свою энергию для поддержания жизни и регенерации. Ну да, я тогда провалялся два дня в отключке с температурой под 40. Лиса уже хотела из меня спораны вырезать, — хмыкнул стрелок. Вдруг к троице подошел Тихий, положил руки на голову Криса стрелка. «Иди сюда», — кивнул он коту, — «положи свою руку на мою». «Тихий, в чем дело?» – нахмурился Як. «Еще не знаю», – ответил тот. «Это только отголоски. Ребята, вы мне доверяете?» Кот кивнул сразу. Прогулка со светляками оставила след в душе. Стрелок, доверившись брату, тоже кивнул, хоть не понимал, в чем дело. Крис же было на все плевать, слезать с колен парня или отпускать его она не собиралась и, казалось, даже заснула, растворившись в нирване. «Хорошо». Тихий был сосредоточен и серьезен. Вдруг его глаза закатились так, что в узких прорезях дрожащих век остался один лишь белок. Его начало потряхивать, и чем дальше, тем сильнее. Из носа закапала кровь, и тут он просто упал кулем на пол. Подскочивший Як начал колдовать над ним, вливая в рот живчик из фляги. «Что ты видел?» — спросил Як. «Орда идет». «Монстры? Куда? Откуда?» «Нет, золотая орда». «И что?» — зло ухмыльнулась лиса. «Они каждый год сюда ходят на убой, и в этот раз по сусалам получат и побегут по домам». «В этот раз все не так. Это действительно орда, и вести их будут люди из башни. Они решились выступить и использовать зебр для своих целей. Будет большая война». прохрипел Тихий, постепенно приходя в себя. «Когда и сколько?» – уточнил Як. «Недели или две, не больше. А сколько – не скажу. Это война на захват территорий, постоянные подкрепления, обозы, артиллерия и поддержка беспилотной авиации. Это будет самая кровавая бойня за всю историю Ордена». «Нужно собирать всех, пока есть время», – встал с колен Як. «Вы на нашей стороне, любимчики бессмертных?» Парни переглянулись и синхронно кивнули. Рядом с ними встала лиса, за ее спиной замаячили едва различимые силуэты. «Хорошо», — кивнул Як, — «тогда пора действовать, времени в обрез». Стрелок ковылял наверх, опираясь на брата и Крис, матерясь от боли в ноге. Наверху их ждал разгромленный Лас-Вегас. Трупы людей валялись повсюду среди обстрелянных из минометов домов. По периметру стаба стояла бронетехника западников с метками стабов. Стрелок заметил и волчью голову, и башню высотки, и еще 5 незнакомых гербов. Запад таки пришел мстить. Сейчас сталкеры занимались мародеркой, попутно сгоняя пленниц в грузовики. Девушки особо и не сопротивлялись, большей части из них все равно, где жить и работать по профилю. Этот мир жесток к женщинам, и не только к ним. «Якка, если впереди война, не выделишь нам броньку из кожи элитников и парочку иглометов, как у той девчонки?» — поинтересовался кот. «Тебе она пока без надобности. Для этого нужен особый дар». «Броня мертвого элитника всего лишь очень прочный хитин, а вот живой обладает способностью создавать особое поле, замедляющее все быстро движущиеся объекты. Так что выделим вам что-то попроще». Як подергал пальцами свою броню. «Это тоже ничего, а иглометы есть, но вот заряды под них клепать могут только микроны фрау в Центрограде». Потому, сам понимаешь, на всех таких патронов не напасешься. Вдалеке мелькнули знакомые лица. Бумер с дружком на поводке, варяг и другие рейдеры. Может, Борман и прав в чем-то, и каждый из этих рейдеров несет за собой груз грехов, но все равно они оставались людьми. Не белыми, не черными, а просто людьми. Грядет война, и она покажет, кто чего стоит на самом деле. Главное, что у них есть, они сами. И они могут доверять друг другу без оглядки. А еще есть Лиса и ее бессмертные братья. Они уже армия. 4 человека стояли на руинах разрушенного борделя и смотрели, как заходящее солнце расползается по горизонту черными уродливыми кляксами, словно предвещая будущую тьму, наползающую на этот и без того кровавый мир. Конец книги.